были, впрочем, и либеральные помещики. Эти не выслеживали девичьих беременностей, но замуж выходить все-таки не позволяли, так что сколько бы ни было у девки детей, ее продолжали считать девкою до смерти, а дети ее отдавались в дальние деревни, в дети крестьянам. И все это хитросплетение допускалось ради лишней тальки пряжи, ради лишнего вершка кружева. Люди позднейшего времени скажут мне, что все это было и быльем поросло, и что, стало быть, вспоминать об этом не особенно полезно. Знаю я и сам, что фабула этой были действительно поросла быльем, но почему же, однако, она и до сих пор так ярко выступает перед глазами от времени до времени? Не потому ли, что кроме фабулы в этом трагическом прошлом было нечто еще, что далеко не поросло быльем, а продолжает и до днесь тяготеть над жизнью? Фабула исчезла, но в характерах образовалась известная складка, в жизнь проникли известные привычки. Спрашивается, исчезли ли вместе с фабулой эти привычки? Это складка. В заключение не могу не упомянуть здесь и еще об одном существенном недостатке, которым страдало наше нравственное воспитание. Я разумею здесь совершенное отсутствие общения с природой. Бывают счастливые дети, которые с пеленок ощущают на себе прикосновение тех бесконечно разнообразных сокровищ, которые мать природа на всяком месте расточает перед каждым, имеющим очи, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. Мне было уже за 30 лет, когда я прочитал «Детские годы Багрова внука» и, признаюсь откровенно, прочитал почти с завистью. Правда, что природа, лелеявшая детство Багрова, была богаче и светом, и теплом, и разнообразием содержания, нежели бедная природа нашего серого захолустья. Но ведь для того, чтобы и богатая природа осияла душу ребенка своим светом, необходимо, чтобы с самых ранних лет создалось то стихийное общение, которое, захватив человека в колыбели, наполняет все его существо и проходит потом через всю его жизнь. Если этого общения не существует, если между ребенком и природой нет никакой непосредственной и живой связи, которая помогла бы первому заинтересоваться великою тайною вселенской жизни, то и самые яркие и разнообразные картины не разбудят его равнодушие. Напротив того, при наличности общения, ежели дети не закупорены наглухо от вторжения воздуха и света, то и скудная природа может пролить радость и умиление в детских сердцах. Что касается до нас, то мы знакомились с природой случайно и урывками, только во время переездов на долгих в Москву или из одного имения в другое. Остальное время все кругом нас было темно и безмолвно. Ни о какой охоте никто и понятия не имел. Даже ружья, кажется, в целом доме не было. Раза 2-3 в год матушка позволяла себе нечто вроде «портье де плезир» и отправлялась всей семьей в лес по грибы или в соседнюю деревню, где был большой пруд и происходила ловля карасей. Караси были диковинные и по вкусу, и по величине, но ловля эта имела характер чисто хозяйственный и с природой не имела ничего общего. А кроме того, мы даже в смысле лакомства чересчур мало пользовались плодами ее, потому что почти все наловленное немедленно солилось, вялилось и сушилось впрок, и потом неизвестно куда исчезало. Затем ни зверей, ни птиц в живом виде в нашем доме не водилось вообще ничего сверхштатного, что потребовало бы лишнего куска на прокорм. И зверей, и птиц мы знали только в соленом, вареном и жареном виде. Исключение составлял рыжий Васька-кот, которого, впрочем, очень кстати плохо кормили, чтобы он усерднее ловил мышей. Да еще я помню двух собак — Плутонку и Трезорку, которых держали на цепи около застольной, а в дом не пускали. Вообще, в нашем доме избегалось все, что могло давать пищу воображению и любознательности. Не допускалось ни одного слова лишнего. Все были на счету. Даже предрассудки и приметы были в пренебрежении, но не вследствие свободомыслия, а потому что следование им требовало возни и бесплодной траты времени. Так что, ежели, например, староста докладывал, что хорошо бы с понедельника рожь начать жать, да день-то тяжелый, то матушка ему неизменно отвечала: «Начинай-ка, начинай, там что будет, а коли чего доброго с понедельника рожь сыпаться начнет, так кто нам за убытки заплатит?» Только черта боялись. Об нем говорили: «Кто его знает? Не то он есть, не то его нет. А ну как есть!» Да, домовом достоверно знали, что он живет на чердаке. Эти два предрассудка допускались, потому что от них никакое дело не страдало. Религиозный элемент тоже сведен был на степень простой обрядности. Ходили к обедне аккуратно каждое воскресенье, а накануне больших праздников служили в доме всеночные и молебны с водосвятием, причем строго следили, чтобы дети усердно крестились и клали земные поклоны. Отец каждое утро запирался в кабинете и, выйдя оттуда, раздавал нам по кусочку зачерствелой просвиры. Но во всем этом царствовала полная машинальность, и не чувствовалось ничего, что напоминало бы возглас «Горе имеем сердца». Колени пригибались, лбы стукались об пол, но сердца оставались немы. Только в светлый праздник дом своей тишиной несколько напоминал об умиротворении и умилении сердец. Попы в то время находились в полном повиновении у помещиков, и обхождение с ними было полупрезрительное. Церковь, как и все остальное, была крепостная, и поп при ней крепостной. Захочет помещик, у попа будет хлеб, не захочет, поп без хлеба насидится. Наш поп был полуграмотный, выслужившийся из дьячков. Это был домовитый и честный старик, который пахал, косил, жал и молотил наряду со всеми крестьянами. Обыкновенно он вел трезвую жизнь, но в большие праздники напивался до безобразия. Обращались с ним нехорошо, даже в глаза называли Ванькой. Я помню, что нередко во время чтения Евангелия отец через всю церковь поправлял его ошибки. Помню также ежегодно повторявшийся скандал на вечерне светлого праздника. Поп порывался затворить царские врата, а отец не допускал его, так что дело доходило между ними до борьбы, а по окончании службы поп выходил на амвон, становился на колени и кланялся отцу в ноги, прося прощения. Разумеется, соответственно с таким обращением соразмерялась и плата за требы. За всеночную платили 2 гривны, за молебен с водосвятием — гривенник. Самые монеты, назначавшиеся в вознаграждение притчту, выбирались до того слепые, что даже пятнышек не было видно. Тем не менее, несмотря на почти совершенное отсутствие религиозной подготовки, я помню, что когда я в первый раз прочитал Евангелие, то оно произвело на меня потрясающее действие. Но об этом я расскажу впоследствии, когда пойдет речь об учении.